Глава четвертая. Тамалия. Вечером сидим, ужинаем. У Антера расширяется диет-меню. Я стараюсь не дразнить вкусностями. Хорошо выходит. Тихо, спокойно. Думаю. Мы давно работаем с рабством. Кое-что знали о рабстве на Тарине, но такого как-то... Нет, можно было, конечно, предположить, но ведь сверху все они достаточно цивилизованные люди. А как окунаешься? Это же кошмар. Насчет чародея проверила. Нигде больше не сводят. Жаль. Но что-то меня эта планета все сильнее и сильнее пугает. Никому, кроме собственной медкабины, доверять не тянет. Может заказать нашим препараты и программу операции, и тут все провести. «Послушай», — говорю, когда чай допит, но вставать, убирать посуду еще лень. Поднимает глаза, слушает. «Во-первых, я хочу, чтобы ты был моим телохранителем. Насчет оружия, конечно, сложнее. Не могу пока тебе в руки дать. Сам понимаешь». Кивает. «Но какие-то навыки у тебя должны быть, я правильно понимаю?» «Были когда-то», — бурчит. «Можешь с кнутом потренироваться». Снова кивает. «В общем, в свободное время. Вспоминай, пожалуйста. Займись упражнениями. Можешь в саду, как тебе удобнее». «Вы же запираете меня». «Ну, прости, дорогой, сам должен понимать». Опять кивает, понимает. Улыбаюсь мягко. «Ведь я боюсь не только того, что ты сбежишь, но и того, что с жизнью вдруг решишь распроститься. В первый день дергалась, не отобрать ли всю одежду, просто не да все. Не умею я рабов содержать. Только надеюсь, что у меня тебе не настолько плохо, что жить все-таки хочется, и надежда есть впереди». Молчу. Он тоже молчит. Не знаю, понимает ли это тоже, но не скажу ему этого пока. Может, потом? Может. «Дальше», — продолжаю. «Даю тебе разрешение поднимать руку на свободных, если они угрожают мне либо тебе. Договорились?» Смотрит не слишком доверчиво. «Ну, ты же должен иметь возможность защитить меня», — поясняю, «а не дожидаться разрешения. Могу бумагу выписать, если боишься, что не сдержу слова и все на тебя свалю. Нужно будет разузнать, как это делается». «Никто не посмотрит на бумагу», — пожимает плечами. «Потому что важен сиюминутный приказ господина». «А как же у Свелы телохранительница?» «Если она элитная, то у нее статус. Это отдельный разговор». «Как все сложно, оказывается. Вздыхаю». «В общем, хочу, чтобы ты знал. Я тебя не накажу и заступлюсь, если вдруг что. Только не стой больше, пожалуйста». Прерываю себя, едва не напомнив ему про штаны, но он вспыхивает. Сам догадался. «Прости, — говорю, — не хотела». Глядит удивленно. «Ничего, милый, ты у меня еще привыкнешь и к извинениям, и к другим нормальным человеческим отношениям. Главное, не забывать, с кем имею дело, не ляпнуть чего. Сложно это? Ну да, справлюсь». «Договорились?» — спрашиваю. Согласно кивает. На следующее утро из-за стены доносятся характерные звуки. Похоже, зарядку делает. Даю приказ замку в его комнате открыться. Пока моюсь и настраиваю комбайн, обнаруживаю парня в нашем маленьком садике под окнами, с обратной от дороги стороны. На улице тепло, он в легких спортивных брюках, вижу скользкую от пота спину. Не могу не залюбоваться. Будто совсем другой человек передо мной. Будто забыл свой страх, отдался движению. Вспоминает, ошибается, делает заново. Выпад, подсечка, падает, тут же вскакивает. Замечает меня. Не успеваю шагнуть за дверь. Не могу сдержать улыбку. Мгновение, и передо мной уже снова совсем другой человек. Подходит, не успеваю сообразить, опускается на колени, склонив голову. «Доброе утро, госпожа». Дыхание еще неровное, но старается выровнять. «Ну зачем это?» — шепчу. «Продолжай. Мне так нравится смотреть. Или ты уже окончил?» «Как прикажете». «Еда готова, если что, можем есть пойти», — предлагаю. Молчит. «Антер, а сколько раз тебе нужно сказать, чтобы ты поднялся? Ты мне сразу сообщи, буду отсчитывать». Зря шутить пытаюсь. Не шутят с таким. Для меня это дикость, а для него, видимо, непосредственные требования всех предыдущих хозяев. «Как прикажете, госпожа». «Прости, каюсь, глупо пошутила». «Что вы, госпожа, не извиняйтесь». Бормочет в глазах ужас, соображая, что мы на улице. Ну и черт с ним. Почему я не могу обращаться с собственным рабом, как мне нравится? А потому, дорогая, чтобы не привлекать излишнего внимания. На Тарине так никто, похоже, не обращается. «Вставай давай, уж не знаю, как тебе и сказать». «Вы ни разу еще не сказали». Тихо, будто боясь, что ругаться начну. «Ладно», — отвечаю, поворачиваясь и заходя в дом. «Я есть пошла, а ты сам смотри». В дальнейшем буду тихо подсматривать, чтобы не спугнуть. В скорости приходит на кухню. Успел даже сполоснуться и одежду поменять. Чуть не пропускаю момент, когда перешагивает порог. Тут же говорю садиться. Этак я совсем нервной стану. До чего довели красавца. Он, похоже, у Амиры вообще на ноги не вставал. Убила бы. «Послушай», — начинаю. «Мне не нужно, чтобы ты постоянно на колени становился, понимаешь? Не нужно». «Мне не сложно», — тихо. «Но для чего?» «Я лучше встану лишний раз, чем пропущу, когда надо». «Да никогда не надо», — отвечаю. Молчит. С трудом перебарываю желание сообщить ему, что это мой приказ. Не выход. От любых приказов мы избавляемся. Пусть не прячется за приказами. «Не хочу приказывать тебе», — говорю. «Это не приказ. Просто мне это не нужно, понимаешь? И тебе не нужно. Поэтому можно обойтись». «Понимаю», — откликается тихо. «Но раба отступающего отправил. Всегда можно за это наказать, если госпожа все-таки решит, что это было нужно». «Я не наказываю тебя», — говорю, — «и не собираюсь». «У вас есть пульт», — мрачно. «Что тут ответишь?» «Молчим». «Антер», — зову. Поднимает глаза, смотрит вопросительно. «Ну а если бы я приказала? Что бы ты делал?» «Исполнял бы», — отвечает. «Угу, вижу по глазам, что исполнял бы, а сам в аду жил бы в постоянном ожидании наказания за невыполнение одного из двух противоречивых приказов». «Ладно», — вздыхаю. «Кушай». Вяло приступает. Снова подаю голос. «А ты где-то учился?» «Красиво, я имею в виду, двигаешься». «Давно», — пожимает плечами. «Еще когда с родителями жил. И в охране потом немного давали основы, но там мы все больше с оружием». «В семье». «Хочу расспросить, но боюсь. Не сейчас. Как это тяжело, не представляю. Не помешало бы на реабилитации показаться. Давненько там не была. Смотрю на Антера. Ему бы отдохнуть, дома в тишине посидеть после всех этих происшествий. Успокоиться хоть немного. Побуду сегодня дома». Закрылся у себя, не выходит. Нервничаю, но не трогаю. Может, ему отдохнуть хочется. Только когда время обедать, заглядываю, тихонько постучав. Ой, надо же, свернулся клубочком поверх покрывала, спит. Отдыхай, мой хороший. Приходи в себя. Антер. Пытаюсь обдумать все, что узнал. Говорит, приехала недавно. Может, с нормальной планеты? Нужно будет выяснить. Но что тогда ей мешает быть собой, вести себя так, как принято во всем цивилизованном мире? Зачем подстраиваться под местные стандарты? Впрочем, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Если она надолго собирается оставаться здесь, видимо, пытается соответствовать. Может, я обучающий экземпляр, чтобы сделаться настоящей аристократкой? Может, ей нужно научиться издеваться над людьми, причинять им боль? Но зачем же тогда убеждает меня, когда она говорит, что ей не нужно... Демон, не хочется думать. Сколько можно анализировать и пытаться понять, чего еще от них ждать? Все равно в итоге все заканчивается одним и тем же. Ну и денек вчера был. Как представлю, что мне могла такая, как Оленка, достаться. Сразу словно током прошибает. Собрались бы две подружки и давай развлекаться, чей раб дольше кричать будет. Передергиваюсь. Одно знаю точно. Если еще раз ко мне подойдет Амира, чтобы и Малита потом не сделала, но сегодняшним ее разрешением я воспользуюсь. Жар стыда снова заливает щеки. Когда Амира сама выводила меня куда-то, в обществе даже на колени почти никогда не заставляла становиться. У них это вроде как не принято выхваляться тем, что вытворяют с рабами дома. А здесь надпись ей показать понадобилась. Конечно, от нее и не того ожидать можно. Особенно почему-то неприятно, что все это видела Ямалита. Лежу на кровати, редкие часы тишины и отдыха. У других хозяев такое счастье почти не выпадало. Сам не замечаю, как отключаюсь. Надо же. Просыпаюсь. Время далеко за полдень. Уж вечер скоро. Есть охота. Как это меня хозяйка до сих пор не хватилась? Не понадобился. Странно это. Привожу себя в порядок, выхожу. Сидит на диване, смотрит какую-то развлекательную передачу в виртуальном окне. Не Таринскую, похоже. Иду, как обычно, бесшумно, но она меня замечает. Наверное, где-то отражение мелькнуло. Оборачивается. Тамалия. Привет, улыбаюсь, поднимаясь навстречу. Отдохнул? Есть хочешь? Глаза настороженные. Неопределенно плечами пожимает. Кажется, намерен любимую позу покорности занять. Спешу перехватить, веду на кухню, просто потому, что приятно сделать это для него. Усадить как человека, поставить тарелку. Отъедайся, мой исхудавший. «Я...» — начинает кашлянув. «Не нужен вам был, извините». «Был бы нужен, позвала бы», — отвечаю. «Не переживай. Завтра пойдешь со мной. А сегодня я даже ком не беру, чтобы никто не заявился. Сегодня отдыхаем». Молчит, обдумывает. «Непривычно?» Улыбаюсь. Ведет плечами. Смотрит настороженно. «Ладно, ешь давай. Не буду мешать. Встаю». А то пока размышляет, с чего ему такое счастье привалило, и есть забудет. «Привыкай, милый». Выходит через время в гостиную. Мнется нерешительно. «Хочешь что-нибудь посмотреть?» Спрашиваю, кивая на сетевик. «Достать тебе окошко?» Пожимает плечами. Да уж, собственные пожелания высказывать тебе явно не давали. «Проходи, садись», — говорю, — «не стесняйся». Достаю окошко, проходит, усаживается на пол в полуметре от меня. «Антер», — зову. «Тебе удобно?» «Конечно, госпожа». «Садись на диван». Посматривает, киваю поддерживающе. «Пожалуйста, не жди, что я постоянно буду тебе указывать, где сидеть. Никаких запретов на этот счет у меня нет, хорошо?» Кивает, вручая ему виртуальное окно. Пересаживается на диван. Надо же. Тихий семейный вечер. Находит какой-то легкий стереофильм. Даже улыбается. Я забрасываю свои дела и любуюсь. Всегда бы так. Антер. Госпожа куда-то собирается. Снова приказала надеть что-то из того, что сам выбирал. Странное ощущение. Странный вчера был день, невероятный по моим представлениям. Сказали бы мне, что такое возможно, не поверил бы. Все ждал подвоха, когда хозяйка расхохочется, кнутом заедет, на пульт нажмет. Что, раб, расслабился? Мечтать не вредно. Надо же, пронесло. Ничего не требовало. Даже с разговорами почти не приставало. Не помню, когда у меня последний раз о пожеланиях спрашивали. Кого волнует, хочет ли раб посмотреть фильм или поиграть на компьютере? А если вдруг узнают, что хочешь, будут наоборот издеваться и не давать, дразнить и наказывать. Мой вредный характер, конечно, периодически дает себя знать. Сообщаю господам что-нибудь из того, чего бы мне хотелось или куда бы им пойти. После этого обычно обеспечена неделя побоев, их игры с пультом и мои клятвы никогда-никогда больше не сметь говорить ничего подобного. Хватает на несколько дней презренного рабского существования в пыли их ног. А потом снова дурацкий протест рождается в душе. Одежду, в которой был в земной чашечке, надевать как-то не хочется. Слава богу, госпожа не настаивает. Брюки с застежками, открывающимися от прикосновения, тоже кажутся отвратительным изобретением. «Обнаглел ты, раб. Раньше одной одеждой на все случаи жизни обходился». Да и чего ты дергаешься? Чего переживаешь, что хозяйка видела? Она за эти дни много чего увидела. И еще и не такое увидит, стоит приказать. Мрачно стискиваю зубы. Обычно хозяева вызывают страх, отвращение, презрение. Противно, что обязан их слушаться. Стыдно перед собой, но не перед ними. Едва ли госпожа сильно переживала бы, если бы одним презренным рабом стало меньше. Но почему-то именно сейчас когда при желании можно было бы найти возможность все прекратить, вдруг начинает хотеться жить. Тамалия. Сегодня прохладно, если сравнивать с предыдущими днями. Тогда жара стояла изматывающая. Я ее, конечно, люблю, но спрятать под легкой одеждой хоть что-нибудь из моего арсенала весьма проблематично. В шорты еще как-то можно, а вот под топик не особенно и засунешь. Сегодня надела легкие брючки, взяла жакетик, чувствую себя чуть более защищенной. Небо хмурится, того и гляди, дождь пойдет, бросая в сумку ручку гравизонта. Я уже успела изучить все рабские правила в местном информационном пространстве. Кнут носить с собой, оказывается, не обязательно, просто местная мода. Обязателен лишь пульт. Правда, первый раз явиться с рабом на занятия и без кнута. Что-то кнут сияет первозданной целостностью. Нужно будет что-нибудь потом с ним сделать, а то как новый. Еще заметит кто. Боже, о чем я переживаю на этой грёбаной планете? Чтобы кто-нибудь не заподозрил, что я не избиваю человека в свободное время. Уроды. Мне нужно на реабилитацию. Уже несколько дней не ходила. Не хочу брать туда Антера. Не представляю, как буду при нем спектакли устраивать. Но и оставить дома не могу. Хотя, пожалуй, уже почти не сомневаюсь, что он не подослан. Почти. Но опять же, как его оставишь? Не запирать же в комнате. И потом все-таки почти. Смотрю на гравикар. Тут идти недалеко, минут 20, в сторону, противоположную от стены. Дождя вроде нет. Беру на всякий случай пульт от машины, если что, вызову. Поручаю Антору взять кнут. «Пройдемся», — говорю, ставя наружную дверь на сигнализацию. «Тут недалеко», — молчит. «Ты любишь пешком ходить?» — спрашиваю, когда двигаемся в путь. «Как прикажет госпожа». «Антор, мне просто интересно. Я вот очень люблю». «На поводке тоже». Интересуется. «Ты же не на поводке?» «Сейчас да», — отвечает тихо, смотрю на него. «Я не стану надевать на тебя поводок», — обещаю. Молчит мрачно. «Заткнуться, что ли?» «Антер», — не выдерживаю. «Я же просто поговорить хотела. Спросить, любишь ли ты гулять?» «Ненавижу». «Почему?» — смотрю на него с недоумением. Глаза загораются. «Зрителей вокруг много», — говорит. Вот идиотка, ну, конечно. Хочу взять его за руку, но вспоминаю, что с рабами так не обращаются. И даже не могу пообещать ему, что все будет хорошо. Не знаю я, как будет. У меня моя дурацкая роль, ненавистная конспирация. Мне нужно войти в это дерьмовое общество, стать своей, чтобы доверяли, чтобы... Еще немного, и я тоже возненавижу гулять. По Тарину, в частности. Девочки собираются, рабы садятся под стенкой, руководительницы нашей еще нет... Зато есть Свелла. Подходит ко мне, косится любопытно на Антера. «Купила?» — спрашивает. «Господин Корнель подарил, представляешь? Так неожиданно, так приятно!» «Ну и как?» — интересуется. «Знать бы еще, о чем она?» Пожимаю плечами. «Ну, не знаю. А ты о чем вообще?» «Просто хоть и раб, мужчина же!» «Ах, это!» — улыбаюсь легко. «Он у меня послушный!» Хлопот не доставляет, слово поперек не говорит, исполнительный. Я как-то даже не ощущаю, что это чужой мужчина. «Понимаю», — соглашается. «Я раньше рабов тоже как мужчин не воспринимала. А сейчас вообще не могу никого из них видеть. Надеюсь, пройдет. Даже Селия поначалу не выносила. Это мой брат». «А что, его у Корнеля не было?» — удивляюсь. «А по делам ездил», — машет беспечно рукой. «Он, кстати, хотел с тобой познакомиться. Ты не против?» «Да нет», — качаю головой. «Давай как-нибудь познакомимся. Он сегодня за мной заедет. Мой гравикар в ремонте». Собираюсь ответить, но тут входит руководительница, и все разговоры стихают. Приветствуем друг друга, ритуальные объятия и прочий бред. Смотрю на Антера. Черт, как же не хочется в этом всем участвовать. «Можно я сегодня помолчу?» Прошу, когда ко мне обращаются с каким-то вопросом по теме. «Что-нибудь случилось?» — мягко интересуется руководительница. «Чуть не ляпаю, что кошмар приснился. Заставит же рассказывать». Пожимаю плечами. «Не знаю, настроения нет. Грустно, дождь. К маме хочется». «Понимаю», — кивает госпожа Кларна. «Ну, посиди, послушай. Разок можно и помолчать. Но чтобы это не вошло в привычку, ладно?» И постарайся все-таки присоединиться. Вместе мы что? «Справимся», — отвечают хором девочки. Сижу, тихонько наблюдаю. Анита пересела поближе к Антеру, что-то ему прошептала. Пожал плечами, даже не взглянув на нее. По-моему, она попробовала еще о чем-то спросить. Не дождалась ответа и оставила попытки. Наконец это занудство окончилось. Все встают, прощаются, кудахчут. «Слушай», — сообщает Свела, — «по-моему, твой раб моей Аните приглянулся. Может, сведем их?» Удерживаюсь, чтобы не содрогнуться. «Это что, тебе собаки, что ли?» «А вдруг они не понравятся друг другу?» — выражаю сомнение. Свела задумывается. «Неужели тебе такой вариант в голову не приходил?» — пожимает плечами. «Ну, не знаю. Им же без разрешения нельзя». «Знаешь, он у меня еще совсем мало», — выкручиваюсь. «Я как-то сама не успела наиграться, чтобы с рабынями сводить. Вот когда надоест, тогда и посмотрим». «Ну, как хочешь», — не спорит. «Слушай, а где твоя мама?» «Нет уже», — отвечаю по легенде. «Ох, мама, знала бы ты, где я работаю, чем заниматься приходится. Одна надежда, что это пользу принесет, только она и удерживает». «Прости», — опускает голову. «Да я бы хоть просто домой съездила. У вас тут хорошо, но соскучилась. Вот как мы его найдут последнего, сразу же на Амадеус рвану. Хоть на денек». «Ты что?» — изумляется. «Нет, я больше старина не ногой. Все-таки здесь лучшее место в мире. Нигде так спокойно и тепло не бывает. Сейчас меня стошнит, но поддакиваю. Конечно, тут очень хорошо. Я вот даже подумываю, может, навсегда остаться». К тому времени выходим. У симпатичного закрытого гравикара поджидает белобрысый молодой человек, лет 20 плюс-минус. Высокий, чуть полноватый, точнее, будто рыхлый. Из тех, что любит поесть, но не любит спортом позаниматься. Вполне приятной наружности. На Свеллу похож. «Это мой брат Селий. А это наша красотка Ямалита». Антер останавливается за мной и почему-то начинает казаться, что его взгляд прожигает спину. Надеюсь, это нервы. Вряд ли он позволит себе какие-то непозволительные действия, вроде неудовольствия или раздражения. Все больше понимаю, милый, почему гулять не любишь. Селий расписывает, как ему приятно, целует руку, слегка смущается. Так, кажется, тут ведущая роль за девушками, но что-то мне совсем не хочется брать быка за рога. «Можно на «ты», — сообщаю. Мы с твоей сестрой уже давно дружим». Радостно кивает, покраснел немного, прелесть какая. Все-таки я как-то на других мужчинах воспитана, на тех, что за мной ухаживают. Хотя, когда ждут первого шага, тоже неплохо. По крайней мере, не навязываются. «У тебя время есть?» — интересуется Свела. «Можно было бы сходить куда-нибудь?» «Черт, как я не хочу с вами никуда идти. Да еще и Антер. Но ведь нельзя шанс упускать. Мне же нужно сведения собирать. Смотрю на небо. Дождь в любой момент пойти может». «Так мы же на машине!» — изрекает Свела. «А поместимся все?» — с сомнением оглядываю четырехместную кабинку. «Да», — задумывается Селий. «Может, твой раб сзади побежит?» «Сейчас. Ваша Анита пусть бежит. Еле сдерживаюсь». «Да ладно, наверное, в другой раз тогда». «Да не страшно, на полу сядет», — вносит предложение Свела. «Если тебе неприятно, чтобы он тебя касался, пусть у Селия сядет». «Вот сейчас еще я Антера у ног Селия вывалю». «Да нет, говорю, мне неприятно. Он у меня парень симпатичный. Что я вас буду стеснять? Со мной посидит». «Вот и договорились», — радуется Свела. «Смотрю на Антера». Взгляд непроницаемый, зубы сжаты. «Прости, родной». Залезаем, рассаживаемся. Свела садится первая, рядом с ней Анита на некотором расстоянии. Их сиденье расположено лицом к нашему. Сели усаживается напротив сестры, занимая место больше, чем надо. А ведь можно было бы компактно ужаться и Антера тоже посадить с нами. Раздумываю, прилично ли будет усесться к собственному рабу на руки, но решаю не рисковать. Антеру ничего говорить не нужно. Залезает, садится возле меня на полу. Не выдерживаю, опускаю руку на голову, поглаживаю. «Прости, родной, не могу отказаться». «Куда едем?» — интересуется Селий. «А ты у нас в Царусе была?» — спрашивает Свела. Качаю головой, начинает объяснять. «Это наш парк отдыха, в смысле нашей семьи. Тебе, как гостье, первое посещение бесплатно. У тебя купальник есть?» «Дома», — отвечаю. «И вообще прохладно сегодня». «Да вода теплая, И в такую погоду там лучше всего. Много народу, на пляж не пойдешь, а у нас весело. Купальники продаются. Для рабов отдельная территория выделена. Там, кстати, есть специальная зона, где и вместе с рабами можно. Некоторым хозяевам нравится, чтобы рабы их постоянно сопровождали. Только если оденешь его в плавки, обязательно ошейник, хотя бы символический, чтобы видно было. И не забудь для пульта водонепроницаемый гравипак. Слышу едва уловимый выдох. Смотрю на Антера. Глядит в сторону. Насколько я сверху вижу, зубы стиснуты. Что такое, мой хороший? Ну да, наша надпись, любимая. Не стану я тебя в плавки выряжать. Да я не буду купаться, отказываюсь. Так что мы уж так. В другой раз как-нибудь купальные принадлежности возьму. Оторвемся. Кажется, медленно выдыхает. Поглаживаю успокаивающе. Помню, помню, родной. Зря ты. Мы бы тебе как гости устроили программу. Черт, изображаю смущение, смотрю на Свеллу. Ага, кажется, догадывается, почему девушке может не хотеться купаться. Кажется, Селий тоже догадывается, смущенно отводит взгляд в окно. Ну и пусть, лишь бы Антера не трогали. Антер. Похоже, повезло. С чертовым Амириным посланием презрительских симпатий был бы моим. Интересно, у нее правда женские проблемы? Или меня защищает? На секунду показалось... Ну да, размечтался. Не сегодня, так в следующий раз придется идти. Может, разрешит плавки выбрать, чтобы закрывали. Буду чучелом, но хоть не полным. Огромная открытая территория. Я такого еще и не видел, наверное. Разве что в фильмах. Амира-то редко где бывала. Столы, бассейны, аттракционы, беседки, бары. Что душа пожелает? Как-то очень сомнительно, чтобы Ямалите не захотелось всего этого попробовать. Еще и бесплатно. Красота для вольных. По-моему, даже мне хочется. Свела подходит куда-то к приемной стойке, приносит нам небольшие чипы на руки. Прикладываем к тыльной стороне ладони. Они частично впитываются в кожу, чтобы не упали. Подает мне полоску темной легкой ткани. «Зачем это?» — хмурится хозяйка. «Прости, но он у тебя совсем на раба не похож. Так положено. Пусть на шею наденет». «Надевай», — командует Ямалита. «Не могу смотреть ей в глаза. То не буду надевать, то надевай». «Надеваю, куда же я денусь? Идем на экскурсию». Аристократик и так и этак к Ямалите внимание проявляет, прямо раздражает. И не ухаживает, как мужик, и не кокетничает, как баба. «О чем думаешь?» Анита снова. Вот пристала. Фигура плотная, лицо каменное, серое какое-то. Видно, что женщина из одних мышц состоит. Выглядит хорошо, но почему-то кажется мне старой. Непроизвольно сравниваю с Ямалитой. В ней столько легкости, воздушности какой-то. Может, это я ее так воспринимаю, не знаю. Но вон Селию тоже понравилось. О том я думаю, что если был бы вольным, не подпустил бы этого дебила к ней. Вот идиот, прекрати. «Не люблю гулять», — выдаю. «Не хочешь разговаривать?» — спрашивает. «Хозяева пока развлекаются, нам отдохнуть можно». «Меня моя не отпустила». «Так спроси. Или тебе нельзя самому спрашивать? Ты же не элитный вроде». «Самый неэлитный», — отвечаю злорадно. «Поищи себе другое развлечение. Самой низшей категории. Хочешь, могу у своей спросить. Мне можно, и она у меня адекватная». Кажется, смущаюсь слегка. И чего я на нее окрысился? Не сделала же ничего плохого. «Не надо», — качаю головой. «А то потом дома мне расскажут, у кого и что можно спрашивать». Кивает понимающе. «Может, и правда нужно было отпроситься? Отдохнуть. Ямалита бы отпустила. Только не знаю, что противнее. Сидеть при госпоже собачонкой безропотной или сводить более близкое знакомство с телохранительницей. Селий идет за напитками, Свеллу отвлекает кто-то из знакомых. Ямалита оборачивается ко мне. «Антер, только не вздумай предлагать мне идти развлекаться с этой мымрой. Пожалуйста», — бросает взгляд на Аниту. «Иди сюда». Отводит меня в сторону, иду за ней. «Антер, тут есть специальная зона, где могут находиться рабы. Отпустить тебя? Поболтайте с...» «Не хочу я с ней болтать». Выдаю быстрее, чем успеваю сообразить. Смотрю на Ямолиту. По-моему, резче, чем положено рабу смотреть на свою хозяйку. «Что-нибудь случилось?» Тихо уточняет. «Ничего». Откликаюсь. Оглядывается по сторонам. Решает не привлекать лишнего внимания. «Антер, скажи, чего ты хочешь? Я думала, захочешь отдохнуть. Тебе же не обязательно ее развлекать. Не нравится, просто сам...» «Сходи потусуйся с рабами». Заканчиваю за нее фразу, идиот. «За каким демоном ты тут характер показываешь?» «Потому что они наказывают?» Амира давно уже прямо здесь бы на колени поставила за такое-то. А то и кнутом получил бы. Ямолита спрашивает, интересуется твоими пожеланиями, дурной ты раб, а ты ее терпение испытываешь. «Простите, госпожа». «Прошу смиренно». «Ваш раб просто не любит бывать в общественных местах. Не обращайте на меня внимания». «Понимаю», — отвечает тихо. «Но ты уж... Нам придется бывать в разных местах». Тамалия. «Ну вот, чуть не извинилась. Надеюсь, никто не слышит, как я тут это возмущение бурчаще уговариваю. Чего он так разошелся? Я ж не заставляю его плавки надевать. Хотела, чтобы развеялся». «Короче, Антер», — говорю. «Я думала, что лучше тебе почувствовать себя хотя бы относительно свободным среди таких же, как ты. Рабов». «Боже, как глупо звучит. Чем за мной ходить? Но ты уж сам решай. Считай, у тебя есть мое дозволение на все, что тебе самому захочется. В пределах допустимого, конечно». «Спасибо, госпожа». Благодарит. Ох, нерадостно как-то. Отворачиваюсь. Свела подходит. «Что-нибудь случилось?» Интересуется, настороженно поглядывая на Антера. «Все нормально», отвечаю. Разрешила ему отдохнуть немного. «А что он стоит?» «Ну, я ему сказала, чтобы сам решил, то ли с нами останется, то ли в зону для рабов пойдет». «Зря ты это», — вклинивается подоспевший Селий с бокалами. «Рабам не нужно давать принимать решения, а то будут много думать, перестанут слушаться. Мы приказываем, они исполняют». «Ох, боюсь, сейчас устрою дискуссию по поводу того, имеет ли один человек право решать за другого, где тому быть и чем заниматься. Еле сдерживаюсь. Зато Антера пробирает. Поворачивается, уходит. Не коните, в другую сторону. Телохранительница смотрит на него с некоторой обидой, но не навязывается, тоже уходит в другую сторону. Господи, кажется, я и сама лучше бы к рабам пошла вместе с Антером, чем с этими снобами тут штаны просиживать. Мы остаемся в центральной, самой большой зоне, где можно находиться и хозяевам, и рабам. Исключительно для хозяев обустроена VIP-зона, исключительно для рабов — небольшой отдел с маленьким бассейном и даже баром, который обслуживает прикованный к стойке золотой цепочкой темнокожий раб. Такие же рабы и даже одна рабыня, и на других стойках для господ. Изюминка, видимо. Сидим, пьем что-то легкое. Селий пытается ненавязчиво привлечь мое внимание. Свелла рассуждает о том, что ему пора бы жениться. Я не замечаю толстых намеков и пытаюсь разузнать как можно больше обо всех их знакомых из высшего общества. Информации немного, зато получаю приглашение на вечеринку, которую устраивает мамаша Селия и Свелы. Интересно, это что, специально задумано было? Надеюсь, они не строят на меня особенных планов, лишь прощупывают. Начинаю изводиться. Где там мой Антер? Боже, пусть отдыхает, оставь парня в покое. А вдруг он там уже с рабынями напропалую заигрывает? Он же у меня такой красавчик, сразу в оборот возьмут. Боже, как я не хочу, чтобы он с кем-нибудь заигрывал. Не отвлекайся, идиотка, делай то, ради чего пришла. И оставь уже в покое раба. Думаешь, ему сейчас сильно хочется женского внимания? Не знаю. А вдруг хочется? Для самоутверждения. А тебе-то что? А что мне? Собственница паршивая, оставь человека в покое. Ух. А что, у вас тут весь высший свет собирается? Возвращаюсь к насущному. Конечно, с гордостью хвастается Свелла. У нас один из самых элитных парков. Даже Корнели с Оленкой изредка почитают своим присутствием. Ух ты, восхищаюсь. А кто еще? Перечисляют наперебой о тех, о ком еще не слышала. Прошу рассказать подробнее. Обещают со всеми познакомить. Надо же, даже Амиру упоминают. Часто она здесь бывает? Интересуюсь. Может, Антер уже бывал с ней тут. Бедный мой. Хотя тогда Свелла его знала бы, наверное. «Очень редко», — отвечает Свелла. «Она вообще редко где бывает. Домоседка». Расспрашиваю про Амиру. Оказывается, она здесь местная шишка какая-то. Кроме салона красоты, у нее своя юридическая фирма, которая оформлением рабов занимается. Вот черт. Надо же, никто даже не заикается о том, что она со своими рабами вытворяет. Едва удерживаюсь, чтобы не рассказать про надписи, про то, как она ее выжигала. Тут, видимо, просто не принято в дела друг друга лезть, а моего возмущения и вовсе не поймут. Раб же, с ними все можно делать. Ощущаю почти непреодолимое желание поискать Антера. Поднимаюсь, тихо свело интересуюсь, где туалет. На обратном пути иду другой дорогой, через рабскую секцию. Антер. Ухожу. Настроение паршивое. Хорошо, хоть я не обязан Аниту развлекать. Приказала бы госпожа, был бы обязан, но спасибо не приказала. Пусть с другими развлекается. Иду в рабскую секцию. Тут народу немного, буквально человек... рабов 5. Две девушки брызгаются в фонтане и смеются, видимо, повезло с хозяевами. Трое парней сидят на пластиковых дешевых шезлонгах. Похоже, отдыхают. «Новенький!» — подает голос, прикованный к стойке раб. «Иди, налью чего-нибудь. Рабам крепкого не положено, но прохладительного полно, выбирай». Подхожу, сажусь на барный стул, что-то выбираю. Наливает. Расспрашивает про то, кто и откуда. Отвечаю неохотно. «Устал?» — говорит сочувственно. Пожимаю плечами. Замолкает. «Долго тут стоять?» В свою очередь сочувствую. Пожимает плечами. «Настроено место. Каждый стоит по 4 часа, потом 8 отдыхает». «Неплохо?» Предполагаю, хотя ощущаю какой-то подвох. Усмехается. «И так круглосуточно». «Да уж, дурак. Нашел. Неплохо. Хотя, смотря с чем сравнивать». Понимающе молчим. Не проходит и 10 минут, как на соседний стул садится мокрая девица, кажется, из тех, что хохотали. Абсолютно раздетая, не считая черной рабской полоски на шее. По-моему, снова краснею. Отвожу глаза. «Не обращай внимания!» — хохочет. «Хозяйка не разрешает мне одеваться. Я раньше комплексовала, а потом плюнула. Я же красивая. Чего стесняться? Пусть окружающие стесняются». «Ну да, все мы пытаемся найти хоть что-то положительное. Но ведь это так мерзко. Может, и мне взять с нее пример? Раздеться, искупаться. И демон со всеми теми, кто будет пялиться. Похоже, сейчас снова передергиваться начну». Да как же научиться управлять своим дурным телом? То оно краснеет, то дергается, то блюет на Амиру. Кажется, улыбаюсь. «Ведь правда же, Маирчик?» — продолжает девушка, вешаясь на раба. «Конечно», — соглашается тот. «Лучше бы я с Анитой болтал, честное слово, если бы она удовлетворилась болтовней. Оглядываюсь». Телохранительница уже тут, но сидит с другой стороны, разговаривает с одним из рабов. В купальнике, на шее золотая цепочка. Бросает на меня хмурый взгляд. Спешу отвернуться. Ну, ёб демону. Даже пытаться не хочу. Как же все осточертело. Пойти найти Ямалиту, что ли? Положено дожидаться, пока позовет. Но ведь разрешила же. А что я там буду делать? Сидеть бесправные вещи у ног и слушать жуткие хозяйские разговоры? «Налей еще, прошу». Бармен наливает. «Не напьешься», — хихикает рабыня, снова садясь на стол рядом со мной, проводит рукой по плечу. Все-таки передергиваюсь. «Прости», — говорю. «Хозяйка замучила», — понимающе. Киваю. «А жаль», — тянет разочарованно. Залезает на стойку, начинает приставать к Маиру. Отворачиваюсь. Вижу Ямалиту, поднимаюсь. Ощущаю, как на плечи ложатся руки рабыни. Прижимается к моей спине. Зачем-то целует в щеку. «Это твоя хозяйка?» — шепчет. Пытаясь освободиться, снова киваю. «Такая точно замучает», — хихикает. Похоже, Ямалита недовольна. Делаю более резкое движение. «Она что, не давала тебе разрешения?» — шепчет рабыня. «Нет». Отвечаю, снимая ее руки с плеч. Раз не понимает намеков, то в открытую. Почему-то кажется, что Ямалита сейчас рассердится. «Но ведь сама разрешила делать, что хочу». «Вот жадная какая!» Слышу, как хихикает рабыня тихо бармену. По-моему, снова краснею. «Жадная, жадная!» Сообщает Ямалита, подходя, и взгляд у нее такой тяжелый. Рабыня пугается, проворно опускается в позу покорности. «Простите, госпожа, глупая рабыня не следит за языком. Что мне сделать, чтобы извиниться?» «Тамалия, что это вы, агент, там? Никак ревнуете? С чего бы? Или дух собственничества проснулся? Только вот не нужно рассказывать, что мы в ответе за тех, кого... Мальчик-то взрослый уже, и без вас вполне может о себе позаботиться. Вижу раздетую бесстыжую девицу рядом с моим... Тьфу ты, рядом с Антером. И вместо того, чтобы тихо удалиться, убедившись, что все в порядке и чудо мое расслабляется, зачем-то захожу на территорию рабов. Пытаюсь убедить себя в том, что ведь Антеру неприятно. Видно же, что неприятно. Нужно его отсюда забрать. Да что он, сам не уйдет, если захочет. Ты же разрешила. Хотя, кто знает, вдруг все-таки прерывать господ нельзя. Ну так тут других мест полно, не возле голых девиц. А чего это они саниты по разным углам? Рабыня что-то шепчет ему на ухо, целует в щеку, и от этого почему-то так неприятно. Да хватит уже, коза, что понравилось человека в собственности иметь. Ему без твоего разрешения уже и по сторонам оглядеться нельзя. Просто он мне не безразличен. Если бы видела, что ему хорошо и весело, а что бы я сделала? Будем надеяться, незаметно удалилась бы. Во всяком случае, хочется думать, что заставила бы себя. «Это твоя хозяйка? Такая точно замучает», — слышу тихое хихиканье девицы, прилипшей сзади к Антеру. «Ну нифига ж себе, когда это я тебя мучила, дорогой? Впрочем, наверное, для тебя все, что я не делаю, мучительно». Что-то еще шепчет ему на ухо. Кажется, про разрешение. Антер качает головой. «Нет». Снимает ее руки с плеч. «Черт, зачем ты сюда приперлась? Пусть бы отвлекся. Ну зачем?» «Ну, волновалась, и что?» «Вот жадная какая», — тихо сообщает рабыня, поворачиваясь к прикованному к стойке длинной цепью парню. «Жадная, жадная», — соглашаюсь. «Зачем? Ну зачем?» «Снова забываешь, что перед тобой бесправные существа, которые не засмеются, не поприкалываются, даже ответить тебе не могут. Хоть бы улыбнулась. Идешь тут как... хозяйка». Девушка уже на коленях, лбом в пол. Бедный бармен глаза отводит от открывающегося ему зрелища. «Простите, госпожа, глупая рабыня не следит за языком. Что мне сделать, чтобы извиниться?» Антер вдруг тоже делает шаг вперед, опускается на колени. «Прости, госпожа, это я виноват». «Сволочь ты, агент, там». Вздыхаю. «Сделай так, чтобы в следующий раз ни я, ни другие хозяева ничего подобного не слышали», — говорю девушке. Она продолжает лепетать извинения. Не слушаю, обращаюсь к Антеру. «Ну, идем. Расскажешь, в чем же ты виноват». Смотрит на меня, подгоняю. «Ну?» «Поднимайся, пошли, чего ждешь? А то с него станется не подниматься». Встает, идет. Оглядываюсь. Девица шепчет что-то бармену. Кажется, сочувствует Антеру, которому не повезло с хозяйкой. Вот молодец. Показала себя красивую. Впрочем, если честно, такая репутация мне не повредит, а то как начнутся сплетни, что у Антера чересчур мягкая хозяйка, ничего хорошего не выйдет. Будем искать плюсы. Нахожу небольшую, кромную, полукруглую нишку со столиком. Оглядываюсь, чтобы удостовериться, что поблизости нет чужих ушей. Усаживаю милого, сажусь рядом. «И что это было, Антер?» «Простите, госпожа», — бормочет. «Это я ей сказал, что вы мне не давали разрешения, и что...» «Да я не про то», — вздыхаю. «С чего это, интересно, он такое наговорил?» «То, что ты ей сказал, — твое дело. Но неужели ты думал, будто я ее сейчас лупить начну?» «Но вы не были довольны, а за такие слова любой хозяин мог бы и кнутом ударить». «Чужого раба?» «Конечно, с недоумением. Она же вас оскорбила. А ты героя изображаешь. Пожимает плечами, отворачивается. Ничего я не изображаю в сторону. Жалко просто. Девушки же совсем не выдерживают. Кажется, начинаю кусать губы. Боже, как мне хочется его обнять. И почему ты считаешь, позволь узнать, что я стала бы бить девушку? Разве я тебя хоть раз ударила? Откуда мне знать ваше предпочтение? Тихо. Антер, я просто хотела узнать, как тебе. Я же тоже тут никогда не была, мало ли. Вдруг у вас какое-нибудь дурное правило, что нельзя покидать рабскую зону без вызова хозяина? Нельзя, соглашается. Но вы же разрешили. Значит, можно. Извини меня, пожалуйста. Что вы, госпожа, с ужасом. Если бы я увидела, что ты весело проводишь время, просто повернулась бы и ушла. Жалкие оправдания, припечатывает меня внутренний циник. Явилась тут звезда, гроза рабов. Да я же не хотела, оправдываюсь. Тебе здесь не нравится? Спрашиваю. Глупый вопрос. Пожимает плечами. «Еще немножко побудем и пойдем домой, ладно?» Смотрит удивленно. «Как прикажете, госпожа?» «Ну да, с рабами советоваться не принято». «И, пожалуйста, помни, о чем я тебя просила. Прекрати ожидать от меня всяких гадостей. Я даже кнут там на столе оставила, а ты...» «У бармена над стойкой висит, глухо. Наблюдательная ты, мое горюшка». «Не заметила. Обманываю». «Простите, госпожа». «Хорошо, вздыхаю. Ты останешься или со мной пойдешь?» «Как прикажете». «Нет уж, сам решай. Раз можешь выходить свободно, ничего приказывать не буду». Встаю, тоже поднимается. «С вами пойду», — бурчит. Отчего-то улыбаюсь. Ведь мог бы и остаться, а не хочет. Антер. Нет, от хозяйки меня постоянно то в жар, то в холод бросает. Действительно же испугался. Амира бы живого места ни на рабыне, ни на мне не оставила. В любом случае. И если бы не дала разрешения, а я позволил к себе прикоснуться. И если бы дала, а я соврал, что не дала. И даже если бы просто услышала, как ее жадной назвали. Ведь можно же промолчать, не услышать, если наказывать не собираешься. А если уж показываешь, что слышала? И чего мне этих глупых девчонок всегда жалко? Мало из-за них влетало, что ли? А сколько раз специально меня подставляли, рабыни убогие? Дурак. Они там с барменом теперь обжимаются и над тобой смеются. А ты пойди у Ямалиты в ногах посиди. Впрочем, сам же выбрал. Она ж тебя не заставляла. Почему вдруг показалось, что сидеть рядом с ней, хоть бы и в ногах, будет приятнее, чем торчать в этом рабском загоне? Дурак, потому что. Возвращаемся. С Велла Селием уже заскучали без хозяйки. Что-то не нравится мне этот господин. Ни рыба, ни мясо. А смотрит на госпожу мою. Ух, как смотрит. Сразу видны все планы и пожелания. Ведь он свободный, думаю тоскливо. Одно это уже делает его равным моей госпоже. А мне только сидеть у ног и положено. Я ей даже в качестве постельной игрушки не нужен. Еще вчера это радовало, а сегодня что изменилось? Ничего не изменилось. Не хочу я быть ничьей постельной игрушкой. Мне Амиры на 100 жизней вперед хватит. Только вот как подумаю, что этот белобрысый будет ходить к Ямалите или она к нему на свидание приглашать. Это такие мужчины ее привлекают, интересно. Сидят на мягком полукруглом диване за столиком, Свела с одного краю, сели и ближе к другому, специально так место оставили, чтобы хозяйка с его стороны подсела. «Садись, я новых напитков заказала», — приглашает Свела. «Что это ты раба притащила?» «Так», — пожимает плечами Ямалита, — «захотелось». Спасибо, хоть не сообщила, что сам притащился. Садится к Селию. Черт. Да что же это со мной такое? «Двигайся», — рукой показывает. Тот удивленно смотрит на нее. Ямалита поясняет. Хочу, чтобы раб рядом сел». Кажется, у меня взгляд такой же изумленный, как и у господ. Стараюсь не показывать. Зачем хозяйку злить лишний раз? Лучше уж рядом с ней, чем на полу. «Это же не запрещено?» — спрашивает. Свелла жмет плечами, Селий неохотно двигается, сердито глядя на меня. Нужно следить за собой. Этот не упустит момента и кнут в ход пустить. Знаю я таких тюфяков. Был бы я вольный, посмотрел бы, как бы ты рыпался в мою сторону. А так море удовольствия получишь, самоутверждаясь. Стискиваю зубы. Ямалита глядит на нас, что-то там себе думает, тянет меня за руку. «Садись». Сажусь. «Но зачем?» — недоумевает Свела. Обвожу взглядом помещение. Не совсем помещение, часть того же пространства, организованная стенами и накрытая прозрачным куполом. Да уж, почти все рабы на полу сидят, не считая тех, кто в бассейне с хозяевами. Одна рабыня рядышком с хозяином. И я вот, ага, любимец. Похоже, снова краснею. И так хреново. «Ну, я еще как-то не привыкла», — отвечает Ямалита. «Мне некомфортно, когда он под столом. Нет, ну если вас это смущает, то я ему скажу...» «Да ладно, ты наша гостья», — пожимает плечами Свела. «Я понимаю, ты же непривычная. У вас такого нет. Привыкай». Селий, похоже, недоволен. С удовольствием бы меня под стол запихнул. Не удерживаюсь, дурак. Снова упрямство, которое мне всю рабскую характеристику попортило, вылезает наружу. Усмехаюсь ему. Кажется, нагло. Кретин. «Твой раб!» — восклицает Белобрыса, указывая на меня. «Что?» — пугается Ямалита, с тревогой оборачиваясь. «Он наглеет! Нахально смеется в лицо!» Хозяйка кладет мне руку на щеку, начинаю оправдываться. «Простите, госпожа, я только улыбнулся вашему другу. Я не думал, что это его обидит, ведь ваш друг заслуживает наилучшего отношения». Демон. В глазах у нее черти скачут, сейчас расхохочется, похоже. «Все поняла. Я и сам смеяться хочу, не могу, еле сдерживаюсь. Эк, его моя ухмылка вставила. Почему-то вдруг так приятно на душе». Она понимает. «Пусть извинится», — продолжает возмущаться Селий. «За то, что улыбнулся?» — удивляется Ямалита. «Ты бы видела, как он улыбнулся! Как будто это он тут господин!» «Тебе показалось». «Он притворяется! Ты бы ему кнута дала!» «Не буду я извиняться перед тобой, урод!» «Да ладно!» — улыбается Ямалита. «Селий, перестань!» — останавливает Свела. Я ее почти люблю. И рабы у нее ухожены, и лишней агрессии не наблюдается. Правда, все равно хозяйка, а хозяева все сволочи. Это аксиома. Но к такой, по крайней мере, не так страшно попасть. «Ты бы видела, как он посмотрел!» — конючит урод. «Ямалита — наша гостья, не расстраивай ее». «Я только хотел, чтобы он извинился!» Свела сердито глядит на брата. После поворачивается к Ямалите. «Не знаю, что он там увидел, но пусть твой раб уж извинится, а то до вечера будем нытье слушать». «Я ее почти ненавижу. Такая же тварь, как и все». Тамалия. «За что?» — изумляюсь. «За улыбку?» «Да какая тебе разница?» — пожимает плечами Свела. «Вольный хочет, чтобы раб извинился». «Раб извиняется. Но как-то это неправильно, возражаю. Не хочу я, чтобы Антер перед этим хлыщом унижался, хотя могу себе представить эту улыбку. Да, родной, Селий понимает, что и в подметке тебе не годится, вот и бесится. Черт, ну почему я постоянно должна решать, сделать ли гадость Антеру или выдать свое истинное отношение?» «А нечего на господ неправильно смотреть», — заявляет урод. «Зови своих рабов, пусть они извиняются, упрямлюсь. Кто кого называется?» «Они не смеют ни на кого так смотреть», — гнет свое. «Селий, Ямалита сейчас обидится и больше с тобой встречаться не захочет», — рассудительно замечает Свелла. «Из-за раба?» — недоумевает. «Ну, вы как дети малые», — возмущается Свелла. «Рядом с собой усадила, попустительствует», — ноет Селий. «Тоже мне мужик». «Он что, у тебя постельный?» «Селий», — одергивает Свелла. «Ты не забыл о приличиях? Ямалита же твоих рабынь не пересчитывает. Это ее личное дело, как она рабом пользуется». Вроде и заступилась, а такое ощущение, что только сверху еще обгадила. «Да она же на стороне брата», — вдруг понимаю. «Просто она женщина, ей вести положено. У нее доминирующее положение, да еще и хозяйку радушную изображает. Ну что вот мне мешало попросить Антера извиниться? Да ни за что. Только в самом крайнем случае. Пошли они все». В это время мужчина какой-то из господ направляется к рабыне-барменше. Как-то грубо хватает ее, и я спешу тему перевести. «Смотри», — показываю головой, — «к вашей рабыне пристают. Это разве не запрещено?» Свела оглядывается, пожимает плечами. «А, к этим можно. Они для того тут и стоят. Милое местечко, что-то мне домой сразу захотелось. Давно ли ты, паршивка, жаловалась, что не можешь на мужчин смотреть?» «Знаешь», — тяну задумчиво, — «вот мы с тобой на реабилитацию ходим. А ей каково?» «Так она же рабыня», — искренне сообщает Свелла. «Да, как же я не подумала-то. Что тут скажешь? Не дойдет ведь». «Так о чем мы говорили?» — пытается перевести тему подруженька. «Лерка, где ты, моя хорошая? Я с этими девками с ума сойду. Как же с ними дружить? Они не то, что спину не прикроют». «Об Амире», — вспоминаю. Антер вздрагивает, и я под столом прикасаюсь ногой к его ноге. «Спокойно, милый. Прости, но мы действительно на этом остановились. А мне еще кое-что выяснить нужно. И сразу же домой». «Так я тебе уже сказала, она сюда почти и не заходит». «А кто еще бывает?» — направляю разговор. «Да все почти», — задумывается. Сели сердито сопит, но помалкивает. «И хорошо». «Даже Монтира как-то заходила». «Настораживаюсь. Повезло, однако». «А кто это?» — морщу лоб. «Ты разве не знаешь? Представительница Тарина в Альянсе, сестра господина Корнеля». «Вау! Вот так инфа. Хоть не зря день прошел». «Родная?» — спрашиваю. «Сводная какая-то. Там у них черт ногу сломит. Она ему сестра, и его жене покойной двоюродная, кажется». «И что, часто тут бывает?» «Да куда там? Пару раз и то счастье. Сразу знаешь, сколько посетителей прибавилось». «А три главы?» — интересуюсь наивно. «Ну...» — чуть разводит руками. «Они тоже имеют официальное приглашение, открытое и бессрочное. Только приходили, кажется, лишь на открытие. По-моему, глава меченосца тогда еще другая была. Сосредотачиваюсь, чтобы ничего не забыть. Ага, значит, все-таки приходили. Значит, есть такие личности». «А почему они нигде не бывают?» — интересуюсь. «Ну, Ямалита, ну честно», — с некоторым раздражением отвечает Свелла. «Была бы ты местная, я бы решила, что просто глупая. Но инопланетянке простительно. У них знаешь, какая защита? Если три главы пошатнутся, полетит весь уклад нашей планеты. Знаешь, сколько и на нас зубы точат, и хотят здесь все развалить, сделать такой же патриархальный мрак, как и на прочих планетах Земного Альянса. Знаю». И одна их ярая сторонница сидит перед тобой. Сама готова все здесь нафиг развалить. Молчу, улыбаюсь. «Тебе нужно слетать на матушку». «Куда?» — хмурится. «Планета такая. Там тоже матриархат, но совсем на ваш не похож. Вернее, я даже не знаю, как правильно их уклад назвать. У них женщины не доминируют над мужчинами. Просто за ними право последнего голоса, принятие решений. Это чтобы не силой решать, а... нежностью». Переглядываются, явно не понимают, о чем я. Зато слышу тихий выдох Антера, но не смотрю на него, чтобы не привлекать внимания. Зато в межличностных отношениях ведущая роль за мужчиной, усмехаюсь, поглядывая на Селия. Не собиралась же кокетничать, но он так приободряется сразу. Они ухаживают и предложение делают. «Мужчины?» — удивляется Свелла. «Да пока от них дождешься, состаришься». «Да уж, от ваших местных так точно. Они же у вас вырождаются давно». «Слушай, а здесь что, и предложения женщины делают?» «Не удерживаюсь». «Конечно», — отвечает с недоумением. «А ты как думала?» «Я не знала». Смеюсь, облегчение какое. Без меня меня не женят. Селий набирается смелости, кладет руку на мою, замечая взгляд Антера. Хочу убрать, но нужно довести разговор до конца. И рабства там нет, добавляю, возвращаясь к теме матриархата. Как нет? Еще больше удивляется Свелла. Да вы тут вообще уже сидите, как в кастрюле под крышкой. Ничего, кроме своего занюханного Тарина, не видите и знать не хотите. «А кто же у них все делает?» — встревает в разговор Селий. Надо же, голос подал. «У них техника очень развита. Нам и не снилось. Всю домашнюю работу, почти все функции выполняет. Большинство изобретений, включая медкабину, универсальный комбайн и уборщика, оттуда. Девушки не любят бытовыми проблемами заморачиваться, поэтому там разрабатывается техника, которая жизнь облегчает, такими темпами, что галактике не угнаться». Ненавязчиво забираю руку из руки Селия, якобы волосы поправить. Кладу по-другому, так, чтобы при всем желании не смог прикоснуться. Опираю локоть на стол, свешиваю кисть со стороны Антера. Пытаюсь узнать еще что-то про глав или представительницу, но ребятам больше ничего не известно, похоже. Ощущаю едва уловимое, будто случайное касание пальцев Антера к своим. Как жаль, что не могу прикоснуться к тебе открыто. Чтобы не акцентироваться на расспросах, продолжаю рассказывать про другие планеты. Коснись еще раз. Пожалуйста. Чёртовы правила. Нельзя же. Бросаю взгляд на красивые настенные часы. Ого, времени-то. Мне уже домой пора. У меня же на сегодня еще куча дел запланировано. Поднимаюсь, выслушиваю приглашение остаться, отказываюсь. «Ну, поехали», — говорит Свелла. «Мы тебя завезем». «Да я пешком». «Ты что, далеко же?» Смотрю на Антера. Снова ему в ногах сидеть. Но на улице дождь накрапывает. Гравикар, что ли, вызвать? «Не переживайте, свою машину вызову. Сейчас подъедет. Не хочу вас обременять». «Ямалита», — укоризненно качает головой Свелла. «Мы же тебя пригласили. О каком обременении ты говоришь? Как это мы тебя домой не отвезем?» «Ну вот, еще обидится». «Ладно, прости, мой хороший. Сдаем чипы». С радостью снимаю ленту ошейника. «Можешь себе оставить», — улыбается Свелла. Выкидываю в утилизатор. Все-таки Селий скотина, мелкопакостная дрянь. Возле машины вдруг спрашивает. «А что это твой раб тебе, как положено, дверь не держит? Когда сюда ехали, тебя это не смутило, козел?» «Но это же ваша машина», — пожимаю плечами. «В моей-то держат». «Не страшно. Пусть все делает, как положено», — сообщает мстительно. Хочу сказать, что переживу, но, как назло, вижу. В прибывшем гравикаре раб выходит первым, на коленях открывает двери. Как положено. Ага. Хоть грязь, хоть дождь. И в еще одном. Идиотские устои. Молчу, Антер и сам уже все понял. Опускается на колени, держит дверь. Ну да, и тебя, скотину, придется пропускать, я поняла. Когда Свелла уже внутри, братец вдруг останавливается и якобы галантно пропускает меня. «Ямалита, дорогая, проходи, пожалуйста, ты первая». И я соображаю, что он задумал. Только вот не знаю, как предотвратить. Захожу. Но не садится же мне на место Аниты. Она всегда рядом со Свеллой ездит. Сажусь туда, где сидела. Но Селий просит подвинуться. Пытаюсь предложить ему перелезть. Отказывается. Мол, что это он будет перелезать через меня? Чего это я? Святая невинность. Приходится, скрипя сердце, продвинуться к дальнему окну. Селий сбоку подпихивает, усаживается рядом, перегораживая копытами проход. Бедный Антер едва втискивается. «Пропусти раба ко мне», — говорю. «Пусть сидит, будет тебе мешать», — отвечает, еле лыбу сдерживает. «Хочу, чтобы он со мной сидел», — настаиваю. «Мне не мешает», — сообщает Селий. «Не переживай». Придвигается поближе. Сейчас стошнит. Понимая, что если прикажу Антеру перелезать, то Селий сделает все, чтобы оказаться ударенным. Козел. Молчу. Антер, сжав зубы, садится на пол между его коленями и дверью. Гравикар едет медленно. Им не нужно управлять, все автоматизировано. Ход мягкий. Но эта скотина умудряется несколько раз шатнуться и заехать коленом Антеру по лицу. Свелла пытается возобновить разговор, якобы ничего не замечая. Но во мне такая ярость бушует, что принципиально не поддерживаю. После очередного удара, когда голова Антера стукается о дверь, не выдерживаю. «Совсем забыла!» — вскрикиваю. «Мне же нужно еще сюда забежать! тычу рукой в первый попавшийся магазин, который проезжаем. «Останови!» «Ямалита, дождь же!» «Ничего, у меня гравизонт с собой. Останови, пожалуйста, а то возвращаться придется». «А что тебе там надо?» — удивляется Силий. «Ну да, я и сама 100 лет в магазинах не была. Все на дом заказываю. В любое время дня и ночи в течение часа привозят». «Да так, договорилась». Отвечаю неопределенно, приподнимаюсь. «Останови, проехали уже». Свела наконец-то останавливает гравикар, и я открываю свою дверь. «Антер, выходи!» «Подождите, госпожа, я вам подержу», — сообщает. «Жду. Пристанут же. Еще и слухи пустят. Выходят со своей стороны. Смотрю внимательно на Селия, чтобы не вздумал напоследок еще и лягнуть. Видит мой взгляд, не рискует. Раб обходит гравикар к моей двери, благо машин мало. Дождь льет, лужи и грязь. Так не хочу, чтобы ты снова на колени опускался, родной. Так не хочу. Выпрыгиваю поскорее. Поднимается. Уходим с дороги. Чёртовы господа уезжают. Хорошо, хоть не решили подождать. Достаю гравизонт». «Спасибо», — благодарит. «Было бы за что», — вздыхаю. Запускаю зонт, делаю его широким. Антер берет ручку. Еще какое-то время уходит на то, чтобы уговорить его, что места хватит двоим. Не положено. Положено над госпожой держать. На улице потемнело. Струи лупят. Пока пререкаемся, мокрые уже. И зонт не поможет. Людей нет. Идет. Даже не спрашивает, нужно ли мне в магазин. Все понял, умничка мой. Мой хороший. «Прости за испорченный день», — шепчу. Молчит. А до дома еще далеко. «Машину может вызвать», — сомневаюсь. «Не надо», — тихо. После добавляет. «У нас зонт есть». «Да ну его», — смеюсь. «Убирай, я уже вся мокрая». Снимает гравиполе, забрасываю ручку в сумку. Бежим, начинаем хохотать. Пусто, редкие прохожие давно разбежались. Как же я хочу, чтобы ты взял меня за руку. Кажется, его немножко отпускает. Дождь, пустота, мы совершенно мокрые, будто и не на Тарине. Подходим к дому. Почти у порога дождь заканчивается и выглядывает солнце. Как нельзя более своевременно. Забегаем. Надеюсь, соседи не видели. Смеемся. Лужа натекла. Бегом включаю универсального уборщика. Небольшой робот сканирует непорядок, принимает удобную форму и начинает свое дело. Скидываю жакет. Черт, бормочу. Пульт под ним весь мокрый. У Антера улыбка спадает с лица. Черт, ну почему так постоянно? Вдруг сломается. Снимаю аккуратно с пояса. Беру полотенце, кладу на него. Легко промокаю. Не должно от полотенца сработать. Только от прикосновения рук. Смотрю на Антера. Застыл. Глаза огромные, зубы сжаты, белые щеки. «Проверяй». Тихо. «Ты что?» — восклицаю. «Я просто переживаю, чтобы не замкнуло, а то вдруг...» Ужас. Даже думать боюсь. Кажется, чуть расслабляется. «Не замкнет», — произносит мрачно. «Один из хозяев никогда не расставался. Даже в душ с собой носил. Ничего там не замыкает. Эти гравипакеты, что твои друзья продают, просто лишний сбор денег». «Я же не знала», — пытаюсь улыбнуться. «Грёбаный пульт». «Ладно, давай в душ». Кивает, тоже пытается улыбнуться. «Антер», — окликаю тихо уже почти у лестницы. Оборачивается. «А где кнут?» Пугается. «Вот черт, похоже, забыли». «Прости, госпожа». Хватаю его за руку. «Только не вздумай снова начинать». Стоит. Кажется, не вздрогнул. Вспоминаю. Когда я пошла за Антером, кнут точно на столе лежал. Когда пришла, его убрали куда-то. На диван, наверное. Ох, надеюсь, просто так убрали, а не специально. «Не страшно», — говорю мягко. «Попрошу привести». Тоска в глазах. «Это мой недосмотр», — отвечает. «Глупости», — заявляю. «Я тебе не приказала, значит, недосмотр мой. Все, забудь. Давай в душ и поедим. Я голодная ужасно. Могли бы и угостить чем-то, кроме соков своих дурных». Улыбается. «Вот и молодец. Отпускаю неохотно. Расходимся по душевым».